Амин продолжал усиленно наводить порядок в армии и правительстве. Он заставлял министров работать по 14 часов в день, внимательно оценивать ситуацию и предпринимать оперативные меры по исправлению ситуации. Теперь при правительстве работала оперативная группа, состоящая из министра обороны, министра внутренних дел и начальника госбезопасности. Проводились ежедневные совещания, где рассматривалась ситуация в провинциях. Амин поставил эффективную разведку по всей стране. Информация поступала оперативно и своевременно. Благодаря этим данным армия и ВВС своевременно наносили удары по радикальным исламистским группировкам. Но мятежи продолжали нарастать, пока армия успешно их подавляла, но Амин понимал, что долго армия не сможет контролировать ситуацию в стране. И он опять и опять обращался к Косыгину за помощью. Тараки доложили, что Амин напрямую ведет переговоры с председателем правительства СССР Алексеем Косыгиным. «Как так?» — негодовал председатель Революционного совета. «Кто главный в стране? Я или Амин?» Его самолюбие было очень задето. Тараки думал, что в Москве будут слушать только его, вождя революции, а тут, оказывается, все решает Амин. Из темных лабиринтов подсознания Тараки вдруг начал выползать черный демон, обликом схожий с Амином. «Так вот, кто мне угрожает. Теперь я предпринимать. Так больше продолжаться не может». По событиям в Афганистане пришлось опять собирать закрытое заседание Политбюро. Брежнев слушал всех выступающих. Косыгин говорил об экономической и военно-технической помощи, высоко оценивая роль премьер-министра в стабилизации обстановки в Афганистане. Однако Андропов перебил его. «Алексей Николаевич, а вы знаете, что ваш любимый Амин послал убийц к товарищу Кармалю и Наджибулле?» Для Косыгина это была полная неожиданность. «У вас есть веские доказательства?» — в свою очередь спросил он Андропова. «Пока нет, но мы их обязательно предоставим», — ответил Юрий Владимирович. В глубине души он знал, кто был истинный заказчик, но говорить об этом явно не хотел, тем более на заседании Политбюро. «Без доказательств, Юрий Владимирович, нельзя обвинять человека. Амин – деятельный руководитель. Он сегодня единственный, кто может контролировать ситуацию в Афганистане». Косыгин говорил тихо и уверенно. Он неплохо знал Амина, видел в нем и плюсы, и минусы, и он прекрасно понимал, что только Амин может спасти апрельскую революцию от неминуемой гибели, который так бездарно тащил страну Тараки. Алексей Николаевич видел амбиции премьер-министра Афганистана, понимал его автократический стиль управления, но среди всех лидеров Саурской революции не было более сильного руководителя, чем Амин. Он понимал, что Амин не лучший лидер, но выбора просто не было. «Раз уж мы влезли в проблемы Афганистана, то решать их надо с меньшими потерями». Тут Брежнев оживился. «А как там дела у товарища Тараки?» Что можно было сказать про вождя революции? Что он маниакально ищет врагов? Что он практически разваливает власть? Леность и праздность парализовали волю президента, и он практически не обладает властью. Андропов знал слабость генсека к вождю Саурской революции и, немного помолчав, тихим голосом сказал: «Товарищ Тараки ведет огромную работу по реализации всех идей апрельской революции, но его принципиальная позиция не всегда находит понимание у союзников по партии». «Так соберите всех их! Это же наши друзья!» — твердо заявил генсек. «Где у нас товарищ Кармаль? Пусть сядут втроем. Тараки, Кармали, Амин. Им делить нечего. Убедите их, Юрий Владимирович. Тем более вы это делать умеете. Не тяните время. Раскол нам не нужен. Ваша задача — помирить их. Брежнев вдруг из мягкого человека превратился в непреклонную глыбу. Таким его боялись все. Амин чувствовал нарастающий холод со стороны своего учителя. Поначалу он не придал этому большого значения, но дальше становилось хуже. Тараки начал влезать в дела правительства и часто своими неуместными действиями наносил вред делу. В условиях открытой борьбы с радикальными исламистами Амину не нужна была эта мышиная возня за влияние в стране. Он прекрасно понимал, что будет, если вооруженная оппозиция возьмет верх над Саурской революцией. Судьба президента Дауда покажется милостью Аллаха. Но Тараки не успокаивался. Подстрекаемый четверкой молодых революционеров, он все больше и больше разгонял маховик разногласий между президентом и премьер-министром. Теперь уже Амин понимал, какая угроза нависла над ним. Конечно, армия будет за ним, его люди есть везде. Позиция вождя прилично ослаблена, но премьер-министр жил на Востоке и прекрасно знал местные методы борьбы за власть. Он рассчитывал на поддержку Косыгина. Амин усилил собственную охрану, обложил всех своих потенциальных противников своими людьми. Теперь он неусыпно следил за своим учителем, боясь его жестокости и коварства. Такое напряжение сильно обострило напряжение между двумя руководителями страны. Однажды ночью Тараки позвонили. Он долго не хотел поднимать телефон на долгие звонки, заставили вождя подойти к нему. «Какого черта вы звоните посреди ночи?» — сердито пробурчал Тараки. «Вас хотят убить. Это воля Амина». И трубку быстро повесили. Сон как рукой сняло. Президент до утра сидел на краю кровати, бледный и испуганный. Утром он позвонил Брежневу.